А Психея, как только поднялся он, обеими руками ухватилась за правую его ногу, жалкий привесок в высоком взлете, но, наконец, устав долгое время быть висячей спутницей в заоблачных высях, упала на землю. Влюбленный бог не оставляет ее, лежащую на земле, и, взлетев на ближайший кипарис с высокой верхушки его, глубоко взволнованный, так говорит ей: «Ведь я, простодушнейшая Психея, вопреки повелению матери моей Венеры, приказавшей внушить тебе страсть к самому жалкому, последнему из смертных, и обречь тебя убогому браку, сам предпочел прилетать к тебе в качестве возлюбленного. Я знаю, что поступил легкомысленно, но знаменитый стрелок, я сам себя ранил своим же оружием и сделал тебя своей супругой? Для того, значит, чтобы ты сочла меня чудовищем и захотела бритвой отрезать мне голову за то, что в ней находятся эти влюбленные в тебя глаза? Я всегда то и дело убеждал тебя остерегаться, всегда дружески уговаривал. Почтенные советчицы твои немедленно ответят мне за свою столь гибельную выдумку. Тебя же я накажу только моим исчезновением». И, окончив речь эту, на крыльях ввысь устремился. А Психея, распростертая на земле, следя, покуда доступно было взору, за полетом мужа, душ себе надрывает горькими воплями. Когда же все увеличивающееся расстояние скрыло от глаз ее супруга, на крыльях стремительно уносившегося, ринулась к ближайшей реке и бросилась с берега вниз. Но кроткая речка, несомненно, в честь Бога, способного воспламенить даже воду, и из боязни за себя, сейчас же волной своей вынесла ее невредимую на берег, покрытый цветущей зеленью. На береговом гребне случайно сидел деревенский бог Пан, обняв горную богиню Эхо, которую учил он петь на разные голоса. Неподалеку от воды на широком пастбище резвились козочки, пощипывая прибрежную травку. Козлиный бог милостиво подзывает к себе измученную, расстроенную Психею, и, так как несчастье ее небезызвестно было ему, ласковыми словами успокаивает: «Девушка милая, я деревенский житель, пасу стада, но благодаря своей глубокой старости научен долгим опытом. Так вот, если я правильно сужу, а это именно умные люди и называют даром провидения, то неровная, часто колеблющаяся походка, крайняя бледность всего тела, вздохи частые, а главное, заплаканные глаза твои, говорят, что от любви чрезмерной ты страдаешь. Послушайся же меня и не старайся вперед погубить себя, снова бросившись в воду или каким-либо другим способом насильственной смерти. Отложи грусть и брось печаль, а лучше обратись с мольбами к Купидону, величайшему из богов. И так как он юноша избалованный и капризный, то постарайся ласковой предупредительностью расположить его в свою пользу».